Меня замутило. Внезапно все кончилось. Мы шли к поляне несколько часов, а обратно вернулись минут за 5. «Здорово, правда?» — радостно воскликнул Каллен. Он остановился. Я попробовала встать на землю, однако мышцы затекли, а голова кружилась. «Белла, мне нужно прилечь», — пролепетала я. «Прости», — тихо сказал он, ожидая, пока я спущусь. «Кажется, мне нужна помощь», — не в силах пошевелиться, призналась я. Негромко рассмеявшись, Эдвард разомкнул мои объятия. Разве я могла сопротивляться его железной силе? Вот он взял меня на руки, словно ребенка, и осторожно положил на упругий мох. «Как ты себя чувствуешь?» «Голова сильно кружится», — промямлила я, чувствуя, как распухает язык во рту. «Опусти голову между коленей». К сожалению, не помогло. Я дышала полной грудью, стараясь не делать резких движений. Через несколько минут я, наконец, смогла поднять голову. В ушах звенело. «По-моему, зря я поспешил», — задумчиво произнес Эдвард. «Что ты, было очень интересно», — как можно бодрее проговорила я. «Знаешь», — рассмеялся он, — «ты, конечно, очень бледная, но все же не такая, как я. Наверное, стоило закрыть глаза». «В следующий раз напомню». «В следующий раз», — простонала я и зажмурилась. Эдвард засмеялся. «Хватит выпендриваться», — пробормотала я. «Открой глаза, Белла», — тихо попросил он. Его лицо оказалось совсем близко. «Как же он красив! Слишком красив, чтобы я могла спокойно на него смотреть». На бегу я думал, надеясь о том, чтобы не врезаться в деревья. «Глупенько», — усмехнулся Эдвард. «О таких мелочах я и не думаю». «Хватит выпендриваться», — повторила я. Он снова захихикал. «Мне бы хотелось кое-что попробовать». Эдвард колебался. «Наверное, ни один парень на свете так не нервничает, прежде чем поцеловать девушку. Хотя, возможно, он старался растянуть удовольствие, ведь предвкушение поцелуя всегда лучше, чем сам процесс. Хотел проверить себя, убедиться, что все в порядке, и он по-прежнему контролирует ситуацию». Наконец, холодные губы нежно прикоснулись к моим. То, как я отозвалась на его прикосновение, казалось неожиданным для нас обоих. Горячая кровь прилила к моим губам, дыхание стало прерывистым. Пальцы запутались в бронзовых волосах. Губы раскрылись. Я жадно вдыхала пьянящий запах его кожи. В ту же секунду тело Эдварда превратилось в холодную каменную статую, а руки осторожно, но настойчиво меня оттолкнули. Открыв глаза, я увидела его настороженное лицо. «Упс!» — выдохнула я. «Это еще мягко сказано. Ничего. Подожди секунду». Я внимательно наблюдала, как золотистые глаза становятся спокойнее, а дикий блеск угасает. Наконец, его губы растянулись в лукавой улыбке. «Все». «Терпимо?» — спросила я. «Я сильнее, чем думал. Очень приятно. Жаль, что не могу то же самое сказать о себе». «Ты ведь просто человек», — усмехнулся Эдвард. «Ну, спасибо большое», — съязвила я. Легко поднявшись, он протянул мне руку. Я так привыкла к отсутствию физического контакта, что немало удивилась. Поддержка сильной холодной руки оказалась мне нужна больше, чем я предполагала. Мне еще трудно было стоять на ногах. «По-прежнему мутит? Или все дело в поцелуях?» Каким беззаботным, беспечным и веселым выглядел Эдвард. На английском лице никаких признаков волнения. Таким я его еще не видела, и с каждой минутой увлекалась им все больше и больше. Как же я раньше без него жила? Не знаю, в голове полная каша.